«Она должна быть в гостиной», — говорит он. «Кончайте ваше пирожное и ждите. Не вздумайте уходить без нас». Этого он мог бы и не говорить. «Разве я могу уйти? Я оставляю пирожное недоеденным, но я все еще не верю. Неужели сейчас действительно?» И Ахматова действительно появляется в дверях вместе с Лурье. Она здоровается со мной, как с хорошей знакомой, и, по-видимому, совсем не удивлена тем, что Лурье навязал меня ей в спутнице. Мы втроем спускаемся по лестнице и выходим на улицу. Ахматова посередине, слева Лурье, справа я. Ахматова спрашивает меня, успела ли я уже привыкнуть к аплодисментам. «Я их просто боялась вначале», — говорит она. «Я страшно волновалась, читая стихи, и путала их. Для меня долгое время это было просто мукой. Я даже в цехе не любила читать». «Нет, меня аплодисменты никогда с самого начала не пугали, а радовали и приводили в восторг. Я не могу удержаться, я слишком поспешно выбегаю на вызовы. Я даже стала ставить стул у входа на эстраду. Я садилась на него и старалась досчитать до 10, прежде чем снова появиться перед слушателями. Я читала, что Байрон в молодости заставлял себя, прежде чем заговорить с дамой, досчитать до 10. Но мне никогда не удавалось досчитать дальше 7. Волна аплодисментов смывала меня со стула и выносила на эстраду. Мне хочется рассказать об этом Ахматовой, но я не могу связать и двух слов, и на все ее вопросы отвечаю односложно «да» или «нет». И она, убедившись в моей молчаливости, обращается уже не ко мне, а к Лурье, а я иду рядом с ней, слушаю их разговор и думаю о том, что с каждым шагом мы приближаемся к Литейному. О, я дала бы 5-10 лет своей жизни, чтобы так идти с ней и слушать ее всю ночь до утра. Но вот уже Литейный, и вот уже конец. Сейчас она скажет мне спокойной ночи и войдет в подъезд своего дома. Я останусь одна с Лурье, и он, шагая со мной по бесконечной бассейной, будет удивляться моей растерянности. Ведь он, наверное, слышал, что я очень веселая и живая. Даже по мнению Георгия Адамовича, чересчур живая и веселая для такой известной женщины. Он всегда советует мне притворяться скучающей и разочарованной, но я не умею притворяться. Ахматова неожиданно останавливается и обращается не к Лурье, а ко мне. «Я тоже хочу проводить вас. Ночь такая чудесная. Жаль расставаться с ней. Идемте». Она берет меня под руку, просто и дружески. Я чувствую сквозь рукав тепло ее руки. Я вижу совсем близко ее горбоносый профиль, испускающийся из-под полей круглой шляпы прямую челку до бровей. В лунном сиянии ее лицо кажется мне нереальным, будто это не ее живое лицо, а моя мечта о нем. Я иду с ней нога в ногу, боясь от радости, захлестнувшей меня, сбиться с шага. Теперь она говорит совсем по-новому, доверчиво и откровенно, о чувстве сохранности, никогда не покидавшем ее. Нет, я никогда не боялась. Я возвращалась одна домой по совершенно пустым глухим улицам. Я знала, что Бог хранит меня, и со мной ничего не может случиться. Других грабят, других убивают, но меня, я верила и знала, это не касается. У меня сжимается сердце, ведь и я тоже испытывала чувство сохранности и уверенности, что со мной ничего дурного не может случиться. Я тоже ничего не боялась. И я рассказываю ей о моих ежевечерних одиноких возвращениях домой